Глава 15. Повороты судьбы. «А звук тут как-то провести можно?» — полюбопытствовала я, глядя на экран. «Только если ненадолго». Эрвин сделал пару пасов руками. «В этом месте очень нестабильный магический фон, и некоторые заклинания рушатся». Мне хотелось расспросить об этом феномене подробнее. Но тут адепты наконец-то начали движение. «Итак, нам надо разделиться», — предложил один из них. «Так мы быстрее осмотрим территорию и сможем выполнить задание». «А кто тебя тут главным назначил?» — возмутился другой. «И вообще, разделяться сейчас — не самая лучшая идея. Кто знает, что приготовил магистр? О нем ходит такая слава, что впору держаться вместе». «Неужто ты струсил?» — не унимался первый, глядя на соперника. Похоже, эти двое уже довольно давно конфликтуют. «Если хочешь ходить один, тебя никто не держит!» — отмахнулся задира и повернулся к остальным. «Вы со мной?» Было видно, что адепты не знали, чью сторону принять. Хотя через минуту девушки согласились, что разделяться не стоит. Я же задумалась, как бы поступила на их месте. Конечно, в компании не так страшно. Но они ведь не будут всю жизнь вместе. Совсем скоро каждый пойдет своей дорогой, и помощи ждать будет неоткуда. Предлагавший разделиться парень махнул рукой и двинулся в своем направлении. И Эрвину пришлось разделить экран, чтобы следить за всеми сразу. «Это Клин», — Эрвин указал на одиночку. «Весьма способный некромант, но порой слишком задиристый и вспыльчивый. А второй Нейт, он из потомственных темных. Правда, силы ему досталось очень мало, и он пытается брать нахрапом, что не всегда правильно». То место, куда им нужно было добраться, виднелось со всех сторон кладбище. Но дойти еще надо попытаться. Ведь нужно было либо работать в команде, либо знать очень многое из темного раздела. Я поняла, что Эрвин не стал экономить на испытаниях и применил все знания, которые имелись в наличии. «Что у нас тут?» Нейт подошел к одной из могил, на которой был изображен знак задания. Стоило его коснуться, как перед ним возникло сообщение. «Так, нам нужно вызвать зомби и вернуть его обратно в могилу», — прочитал Нейт. «Кира, готовь защитный круг. Свен, на тебе заклинание. И нужно еще собрать полынь, чтобы усилить эффект». Что ж, первое задание оказалось не таким уж и трудным. Слаженная компания быстро начертила нужную схему, поставила защиту и вызвала зомби. Но чтобы успокоить его, адептам пришлось потрудиться. Почему-то никто не смог с первого раза вспомнить обратное заклинание. А ведь в непростое время это могло стоить им жизни. Клину же нужно было попасть в склеп, охраняемый призраком. И вот тут основная задача в том, чтобы не развоплотить его, а договориться. И уж поверьте, не самая простая задача. Призракам на кладбище скучно. А когда приходит живой человек, то для них это не только развлечение, но и возможность напитаться энергией. Впрочем, надо отдать должное, Клин с этим справился. Не сразу, но все же сумел найти подход к древнему старику, очень уж любившему шахматы. Вторым заданием для нашей компании стал разбушевавшийся дух. Он носился среди могил, завывал и всячески вредил тем, кто пытался до него добраться. А самым любимым развлечением у него было вселение в тело живого человека. Пусть и на несколько секунд, но, по словам Эрвина, весьма неприятных. Пока одна из девушек задумалась, он воспользовался этой возможностью. Глаза ее словно остекленели, губы побелели, а волосы встали дыбом. М-да. То еще зрелище. Тут главное — правильно выгнать духа из тела, иначе могли возникнуть необратимые последствия. «Боюсь, ей придется сменить факультет», — — с грустью в голосе произнес некромант. «Почему?» Призрак завладел ее телом очень быстро. Она не сопротивлялась. А в нашей профессии это просто недопустимо. Одержимые духом опасны не только для себя, но и для окружающих. С этими словами он махнул рукой и произнес несколько фраз. Вокруг адептки сформировался черный дым, а когда он растаял, то на ее месте было пусто. Я отправил ее обратно в общежитие. Ей нет смысла продолжать борьбу. Было немного жаль девушку, но такова жизнь. Выживают сильнейший. И это при том, что темная магия тут и так не в почете. Эти действия немного поубавили пыл остальных ребят. Теперь они стали более осмотрительными. Клин же пробирался спокойно, преодолевая препятствия и сражаясь с нечистью. Буквально пару минут назад ему пришлось успокаивать болотника, возникшего на пути. Это довольно мерзкие маленькие твари, обитающие преимущественно в топкой местности. Они заманивают путников в трясину, а потом питаются их плотью. Убить его трудно. Нужно либо вырвать сердце, либо отрубить голову. Во всех остальных случаях болотник восстанавливается и мстит. Ву! Внезапно раздалось на кладбище, заставив меня вздрогнуть. «Не переживай», — некромант сжал мою руку. «Это всего лишь волколак». «Волколак?» — переспросила я. «Хм, а ты уверен, что стоило его сюда приплетать?» «Да. В последнее время они встречаются довольно часто, и нужно знать, как их усмирить». Наши испытуемые также услышали этот вой и стали оглядываться. «Кто воет?» — спросил один из адептов. «Это волколак», — правильно определил Нейт. «Нужно валить отсюда. Этих тварей можно убить только мечом или огнем». «Вообще-то, еще существует несколько заклинаний для упокоения волколаков». Влез другой парень, а я уж было обрадовалась, что все не так плохо. «Но я ни одного не помню». «Давайте пойдем уже», — попросила девушка, оглядываясь вокруг. В ее глазах плескался страх. Адепты, посовещавшись, согласились и двинулись дальше. «Да», — пробормотал Эрвин, глядя на эту картину. «А ведь это просто звук. Самого волколака тут нет. Похоже, они еще не готовы стать настоящими некромантами». Пока мы разговаривали, нашей дружной компании испытуемых достался голем. Похоже, Эрвин решил не слабо оторваться на адептах. Големы — защитники, но в плохих руках могут стать весьма грозным оружием. Их невозможно убить мечом или магией. Нужно разорвать нить подчинения. А это крайне сложно, так как фигуру голема оплетает тысяча нитей, и нужна именно та, что заставляет его подчиниться. К сожалению, это испытание показало, что еще двое не готовы стать некромантами. Один позорно сбежал, когда голем стал на него нападать, а второй свалился в обморок. Вдруг по кладбищу поплыл густой туман. Даже мне не по себе стало. Мало ли, что там могло скрываться. Адептам в голову пришла такая же мысль. Они переглянулись, пытаясь понять, что делать. Кто-то попытался применить магию ветра, но она совершенно не помогла. А когда из тумана показалась щупальца, то адепты и вовсе пустились в бега, сверкая пятками. Эрвина все это расстроило, но он старался не подавать виду. «Да, тяжело, когда твои надежды не оправдываются». «Да что это за испытание?» — возмутился Нейт. «Да в нашей жизни половина этих тварей просто никогда не встретится!» «Говори за себя!» — подал голос один из оставшихся парней. «Это ты будешь сидеть в столице у папы под крылом, а нам придется уехать туда, где эти твари встречаются довольно часто». «Хочешь сказать, что я ничего не умею?» Нейт явно был не рад услышать такие слова. «Умеешь, только не все. Ты не так силен, как хочешь казаться», — усмехнулась девушка. И, похоже, это стало для парня последней каплей. «Да я знаю такие заклинания, которые вам и не снились!» — воскликнул он и стал что-то произносить на непонятном мне языке. Зато Эрвин его прекрасно понимал. «Крух!» — выругался некромант, вскакивая на ноги. «Уведи адептов в академию!» «Что случилось?» «Этот идиот решил поднять все кладбище. Вот только слова подчинения он перепутал. И теперь голодные зомби с радостью захотят полакомиться свежей плотью». «А ты не можешь их успокоить?» «Могу. Но для этого мне нужно время и пространство. Исправлять чужие заклинания ужасно сложно. А этот еще и древний язык приплел сюда». «А переместить всех нас ты не можешь?» «Мне стало как-то не по себе». «Нет. И без того нестабильные потоки теперь усилились заклинанием. Я могу открыть портал, но неизвестно, куда именно он вас выведет. Так что беги к ребятам и веди их к воротам. За ограду мертвецы не выйдут». «Поняла». Я оглянулась и, наметив направление, поспешила спасать тех, кто только что сам создал себе проблемы. Эрвин же побежал совершенно в другую сторону. Он успел сказать, что предупредит Клина, который был уже на середине испытания. «Ноги в руки и быстрее к воротам!» — прокричала я, добежав до ребят. «Зачем?» — удивился Нейт. «Все же в порядке». «Ты только что произнес заклинание поднятия всего кладбища, при этом напутав слова. Так что каждый мертвец в этом месте желает теперь насытиться вашей плотью». «Да ты придумываешь!» — попытался отмахнуться парнишка. Заорала единственная девушка, которую костлявая рука схватила за лодыжку. Я быстро ударила ногой по руке, и та разжалась. Но это были лишь цветочки, так как из соседних могил стали восставать мертвецы. «Я их сейчас успокою», — заверил Нейт, начиная читать заклинание. Однако толку из этого не вышло. Парень, поняв, что напортачил, едва не позеленел. Я уж было подумала, что придется бить его по щекам, чтобы привести в чувство. Но это не понадобилось. Как только на горизонте возникло несколько кровожадно настроенных мертвецов, он первым пустился на утек. «Бежим!» — крикнула я, глядя на приближающихся зомби. Адептам дважды повторять не пришлось. Все ломанулись к выходу. Я же успела еще и кинуть парочку защитных заклинаний. Вот только до ворот далеко, а эти гады, словно почувствовав свежее мясо, выбирались из могил весьма проворно. Даже мне стало страшно. Надеюсь, Эрвин успеет успокоить кладбище до того, как нас сожрут. «Кажется, мы в ловушке», — остановил меня голос Нейта. Я затормозила и посмотрела вперед. Да, ситуация не самая хорошая. Мертвецы успели окружить нас и теперь активно сжимали кольцо, подходя все ближе и ближе. Огляделась. До выхода было еще минимум шагов 20, но сквозь этот строй пройти не удастся. «Активируйте щиты», — приказала адептам, формируя свой. «А ты?» — взгляд на Нейта. «Вспоминай, как все это отменить». «Я не знаю», — возмутился он. «Не успел дочитать вторую часть». «Если выживем, ты у меня все прочтешь и наизусть зазубришь», — пообещала я, мысленно призывая силу. Он хотел что-то ответить, но, заметив, сколько кровожадно настроенных мертвяков устремились в нашу сторону, промолчал. «Так, не время для паники», — пыталась я успокоить себя, хотя давалось это с трудом. Все же в некромантии я была совершенным профаном. Идея воспользоваться собственной силой пришла как-то запоздало. Я настолько привыкла полагаться на саму себя, что про магию забыла. А ведь именно она сейчас могла мне помочь. Сосредоточилась, закрыла глаза и попыталась представить что-то милое и безобидное. «Что это такое?» — воскликнула девушка, заставив меня открыть глаза. «Да, не это я представляла. Впрочем, сойдет». Вместо зомби перед нами появились белоснежные баллонки. Злые, рычащие и смотрящие на нас с гастрономическим интересом. Одна из них набралась смелости и кинулась на Нейта. Он поставил щит, но почему-то собака спокойно пролетела сквозь него, вызвав у всех недоумение. Правда, адепт, недолго думая, пинком отправил ее в обратный полет. Да, теперь зомби уже не казались такими страшными. Но от этого они не перестали быть опасными. Одна из баллонок прицелилась в мою сторону и попыталась укусить. Не вышло. Отправилась в полет вслед за своим собратом. Остальные адепты, поняв принцип защиты, тоже стали отбиваться от надоедливых зомби. Сейчас это было гораздо проще. Некоторые даже пытались применять магию усмирения. Но действовала она как-то плохо и через раз. Да, похоже, некоторым не повредит еще несколько лет обучения. Но я никак не могла понять, почему не подействовала защита. Щиты ведь поставили практически все. Но при этом обновленным зомби удалось спокойно пройти сквозь них. Неужели это влияние моей магии? Неожиданно я почувствовала, как под ногами затряслась земля. И в воздухе запахло магией. Это сложно сразу объяснить. Но мне показалось, что на меня несется зеленая полоса, которая прошла сквозь тело, задевая лишь мертвых. Только из-за этого я отвлеклась, и одна из баллонок воспользовалась моментом. Подпрыгнула и укусила за руку. «Ай!» — вскрикнула я, стряхивая мертвое тело. Руку обожгло острой болью. На глаза навернулись слезы. «Мари, что случилось?» Ко мне спешил Эрвин. «Собака укусила!» — пробормотала я, глядя на то, как баллонка превращается обратно в зомби. «Где укус?» — резко спросил некромант, и стоило показать место, как он рванул рукав. Раздался треск ткани, как назло ранение было именно на той руке, где и сияла татуировка. Заметив ее, Эрвин на секунду замер, а потом приложил ладонь к месту укуса и стал шептать какие-то слова. Рука запульсировала, а из раны потянулась зеленая жижа, заставив меня вздрогнуть от отвращения. Никогда ранее такого не видела. «Что это?» пробормотала, с трудом сдерживая рвотные позывы. «Я стану зомби?» «Трупный яд». Ответ некроманта прозвучал, как гром среди ясного неба. «Нет, зомби ты не станешь. Это физически возможно только после смерти и при наличии рядом некроманта. От укуса заразиться нельзя, а вот умереть вполне». «Почему?» «Это труп», — указал он на ближайшую могилу. «И трупный яд опасен для всех без исключения. Если вовремя его не извлечь из раны, то можно отправиться на тот свет». После этих слов мне стало немного не по себе. Правда, посмотрев на руку, поняла, что в моем случае опасность миновала. Рана перестала сочиться зеленой гадостью, и вместо нее появилась кровь. Эрвин быстро приложил оторванный рукав и сделал перевязку. «Сейчас пойдем к лекарям, и они все поправят», — заверил он, а затем повернулся к адептам. «Вы! У меня просто нет слов. Как? Как можно так безрассудно пользоваться своими силами?» Некроманта явно разозлила вся эта ситуация. «Мало того, что вы рисковали своими жизнями, так еще и чужие подставили. Ни о каком дипломе даже речи быть не может. Я подниму вопрос о том, чтобы вы прошли еще как минимум год обучения». «Но...» — попытались возразить недоучки. «Кто против? Пишите заявление на перевод или блокировку силы». Адепты тут же притихли, осознав, что некромант не шутит. Эрвин помог мне подняться с земли, и мы пошли в сторону академии. Остальные последовали за нами немного на расстоянии. Я чувствовала себя слегка уставшей и подавленной. Укус мертвеца — не самая приятная штука. Хорошо, что рядом оказался некромант, который знает, что нужно делать, и не теряется в сложной ситуации. Дойдя до академии, адепты устремились в свои общежития, а мне предстоял сеанс лечения у лекарей. Те посочувствовали, но быстро замотали место укуса специальной повязкой с какими-то эликсирами и посоветовали хорошенько отдохнуть. Должна признаться, я ожидала несколько иного. Ведь в книгах обычно лекари прикладывали руку, и все проходило. Но, похоже, не во всех мирах магия действует так просто. Некромант помог мне дойти до комнаты и даже хотел помочь переодеться, но я отказалась. На меня накатила такая усталость, что хотелось спать. Видимо, в лекарстве, которое мне дали, было какое-то снотворное. Мне удалось дойти до кровати и лечь, после чего сознание отключилось. Проснулась я лишь на следующий день, чувствуя себя намного лучше. Только голова немного побаливала, и безумно хотелось пить. С трудом добрела до душа и привела себя в порядок. А после нашла на столе записку от Эрвина. Некромант сообщал, что ушел к ректору и будет ближе к обеду. Также рядом стояла тарелка с легкими закусками и графин с соком. Как же хорошо. Только почему-то глубоко в душе зрела тревога. Я не могла внятно объяснить это чувство, поэтому старалась не думать о плохом. «Как самочувствие?» — вывел меня из задумчивости голос Эрвина. Я как раз закончила трапезу и собиралась убрать за собой. «Намного лучше. Рука не болит, и рана не воспалилась. А у тебя как успехи?» Разговор с ректором прошел несколько не так, как я рассчитывал. Эрвин сел на диван напротив меня. «Адепты все дружно остаются еще на один год обучения. И мне придется стать их куратором». «Куратором?» «Да. Ректор готов предоставить нам с тобой общежитие, а также питание и все остальное. Тебя оформят как мою ассистентку, так что даже будешь получать небольшое вознаграждение». Все это было, конечно, приятно слышать, но в связи с этим возникали вопросы. «И когда ты должен приступить к своим обязанностям?» «В новом учебном году. Через 3 месяца. Скоро все уйдут на каникулы, а по возвращении у них начнется новая жизнь. К тому же мне самому нужно утрясти некоторые личные дела, и начинать сейчас вкладывать знания в головы адептов было бы напрасной тратой времени». «А ты не боишься, что они могут натворить дел на каникулах?» «Нет. Им заблокируют доступ к темному дару до возвращения в академию. Это одно из условий дальнейшего продолжения обучения». «Да, неплохо они придумали. Но меня сейчас интересовало совершенно иное. Почему?» «Что почему?» — не понял некромант. «Почему ты все это делаешь для меня?» Я и правда хотела услышать ответ. Это было очень важно. «Ты мне нравишься?» — пожал плечами Эрвин, но его взгляд невольно переместился на мою забинтованную руку. «Ты знал!» — запоздало дошло до меня. «Знал о том, что являешься моей предполагаемой парой». «Я догадывался», — не стал отпираться он. А затем и вовсе встал и начал снимать с себя рубашку, заставив меня округлить глаза. Неожиданный стриптиз как-то не сильно укладывался в сложившуюся ситуацию. Правда, все изменилось, как только я увидела рисунок у него на руке. Он был идентичен моему. Я очень долго ждал момента появления этой метки. Но проходили годы, а она все не появлялась. И тут судьба свела меня с тобой. Ты веришь, что мы с тобой истинная пара? Мне пока сложно было вообще принять все это как данность. Нет, некромант был мне симпатичен, и отрицать это глупо, но в то же время я немного опасалась этой истинности. Особенно после дракона и его заявления о том, для чего я нужна ему. «Я верю, что мы можем быть счастливы, если захотим», — улыбнулся Эрвин. «Мари, я прекрасно понимаю, что после храма и поступка дракона ты ко всему относишься настороженно. Но ведь никто не запрещает нам попробовать. Со своей стороны могу заверить, что не отступлюсь». «Ты так уверен, что сможешь меня переубедить?» «Конечно». «А как быть с этим?» — указала на второй рисунок. «Разберемся», — отмахнулся некромант. «Кстати, став моей невестой, ты будешь защищена от дракона. Конечно, я не могу гарантировать, что все сразу получится. Но зато ему станет сложнее заставить тебя стать его женой или любовницей». «Получается, я сменю одного предполагаемого жениха на другого?» «Ну, по сути, никто из нас твоим женихом не является». Я даже немного завидовала терпению некроманта. Он спокойно отвечал на вопросы и при этом выглядел совершенно умиротворенным. «Если честно, то пока мне сложно ответить на твой вопрос. Мне хотелось быть максимально честной с ним». «Это радует. Для начала я бы хотел понимать, есть ли у тебя ко мне ответные чувства». «Я не могу сказать, люблю ли я тебя». Вздох. «Но ты мне нравишься. Мне с тобой комфортно. Я...» «Мне пока и этого достаточно», — успокоил меня некромант. «А с остальным мы с тобой обязательно разберемся». Да, мне было приятно слышать эти слова. И знать, что Эрвин готов ждать, а не заставлять меня принимать решение сейчас. Конечно, будущее меня слегка пугало, но пока у нас шла светлая полоса, так что, думаю, мы обязательно справимся со всеми проблемами.